Что рассказали Крёзу об афинском тиране Пизистрате? Если Спарта была занята войною с внешним врагом, то Афины были заняты в это время внутренними раздорами. Богатые здесь боролись против бедных, а бедные против богатых. Рыбаки и моряки побережья враждовали с земледельцами равнины, а крестьяне северных гор и с теми, и с другими. Еще жив был старый Солон, но его уже никто не слушал. Слушали молодых вождей Мегакла, вождя прибрежных жителей Ликурга, вождя равнинных жителей и Пизистрата, вождя горных жителей. Самым умным и хитрым из трех оказался Пизистрат. Однажды Пизистрат изранил сам себя мечом, изранил мулов, запряженных в его повозку, выехал в таком виде на площадь и стал жаловаться народу, что на него напали люди Мегакла и Ликурга, и он с трудом от них ускользнул. Афиняне качали головами и жалели его. Пизистрат попросил, чтобы ему позволили держать при себе телохранителей. Ему позволили. Правда, не копьеносцев, это было бы слишком похоже на царскую власть, а царей в Афинах давно уже не было, а только дубиноносцев. Но Пизистрату и этого было достаточно. Прошло немного времени, и со своими дубиноносцами он захватил афинский Кремль Акрополь и стал править Афинами единовластно. Таких удальцов, захватывавших власть, было в Греции в эту пору немало. Их называли тиранами. Теперь слово «тиран» значит «злой правитель». Независимо от того, законно или незаконно пришел этот правитель к власти, тогда слово «тиран» значило правитель, незаконно захвативший власть, даже если это был не злой, а добрый правитель. Пизистрат был как раз добрым правителем. Он боялся вражды богачей и поэтому помогал беднякам. Народ его любил. В этот первый раз Пизистрат правил недолго. Мегакл и Ликург примирились друг с другом и изгнали его. Но и изгнание оказалось недолгим. Мегакл и Ликург опять поссорились, и Мегакл послал к изгнанному Пизистрату тайного гонца с предложением вернуться и вместе низвергнуть Ликурга. Пизистрат согласился. Чтобы вернуть Пизистрата из изгнания, была придумана хитрость настолько нелепая, что даже Геродот рассказывает о ней с недоумением. Эллины с давних времен отличались от варваров своим просвещением и чуждались глупых суеверий, пишет он. Афиняне же почитались даже среди эллинов самыми рассудительными, и все же измышленная против них Мегаклом и Пизистратом хитрость возымела полный успех. Хитрость была такая. В деревне близ Афин нашли крестьянку, красивую лицом, а ростом, как пишет Геродот, в 4 локтя без 3 пальцев. По-нашему 1 метр 80 сантиметров. Ее звали Фия. На нее надели блестящий шлем, панцирь, дали копье и щит, поставили на колесницу и повезли в город. Глашатаи кричали: «Богиня Афина сама едет в свой город и ведет за собой Пизистрата». Народ сбегался. Люди простирали руки к колеснице и молились богине. Женщина молчала, так ей велели, и от этого шествие казалось еще торжественней. Колесница медленно въехала на Акрополь, а за нею взошел Пизистрат. Так Пизистрат стал тираном во второй раз. Правда, на этом дело не кончилось. Снова Мегакл поссорился с ним и соединился с Ликургом. Снова Пизистрату пришлось уйти в изгнание. Но афинскому народу надоело терпеть эту чехарду. Афиняне выбрали из 3 зол меньшее, и когда Пизистрат вновь явился из изгнания, они не оказали ему никакого сопротивления. Мегакл послал против Пизистрата войско, но войско разбежалось, а вслед беглецам поскакали на фракийских конях 2 сына Пизистрата, громким голосом крича, чтобы никто ничего не боялся, и каждый возвращался к своему очагу. Пизистрат не мстит никому. После этого Мегаклу осталось только, в свою очередь, скрыться в изгнании. Так он и сделал. Но мы еще встретимся с ним в нашем рассказе. А Пизистрат занял Афины в третий раз и на этот раз правил ими спокойно до самой своей смерти.